Я еще окидываю взглядом квартиру долга Сабурова, вроде все на месте, а если мы что-то и сдвинули, то вряд ли он это заметит, он тут сам оставил полный беспорядок. Я изымаю из альбома фото Зойки Кириленко «Чародейки» и несколько фотографий проводников бригады долга Сабурова и коллектива вагона-ресторана, и мы спешно покидаем квартиру. Муровцы исчезают. Один в штатской «Волге», приткнувшийся рядом с подъездом среди других машин, другого даже я уже потерял из виду. Я отпускаю сержантов, спасибо, ребят, пока, и вас тут не было, поняли? А сам спешу в свою машину к Сереже. Живо на Курский, в транспортную милицию. Теперь перед началом игры с племянником нужно еще раз просчитать варианты. Если арестовать племянника прямо сейчас, что мы имеем против него для раскола? Провоз наркотиков не доказан, причастность к убийству тетки не установлена. Связь с боксером Акеевым и Гридасовым наметилась только 20 минут назад в растворившемся в эфире телефонном звонке, и звонок этот уликой, безусловно, не является, его, как говорят, к делу не пришьешь. Нет-нет, колоть долго Сабурова, как только он появится, мы будем иначе. Иначе, по методу Светлова. Я снимаю трубку радиотелефона и прошу дежурную по коммутатору Петровки соединить меня с полковником Марьямовым. Товарищ полковник, это опять Шамраев. У вас, я надеюсь, найдется компроматериал на директора вагона-ресторана поезда номер 37 Москва-Ташкент. Ну, какая-нибудь спекуляция, обман покупателей. Фу, еще бы. Где вы видели вагон-ресторан, в котором не спекулируют, не уменьшают порции? У нас досье на всех директоров. В поезде номер 37 директором некий Ираклий Голуб. Спекулянты икрой, сервелатом, сливочным маслом, завышение цен, пересортится мясо, торговля спиртными напитками в ночное время. Ну, пожалуй, можно сажать лет на 5, созрел. Отставить сажать не будем, будем подсаживать, улыбаюсь я. Ждите, я сейчас за вами заеду. Так, пока все идет замечательно. Я откидываюсь на сиденье и включаю рацию. Теперь можно окунуться в будни московской милиции. Хриплый динамик тут же захлебывается потоком разноголосых милицейских переговоров. «Центральный, центральный, я восьмой. У северного выхода ГУМа драка в очереди за женскими сапожками. Останкина! Останкина! Волга с неопознанным номером, темно-вишневая, за рулем пьяный водитель сбила прохожего у ботанического сада, движется в направлении Алтуфьевского шоссе. Центральный, центральный, я патрульный 108. У Рижского вокзала задержан гражданин, подозрительно похожий на разыскиваемого Гридасова. Имеет при себе документы на Шнейерсона Геракла Исааковича. Какие будут указания?» 108. Задержанного немедленно доставить на Петровку 38, дежурная часть, комната 10, к следователю Пшеничному. Как поняли, прием. Я усмехнулся. Гридасов, Шнейерсон, да еще Геракл Исаакович. Сочетание почти опереточное. Но чем черт не шутит? Центральный, говорит пост ГАИ на Можайском шоссе. Задержал владельца «Жигулей» Гридасова Якова Алексеевича. Возраст 34 года. Под приметы разыскиваемого Муром не подходит, но фамилия совпадает. Жду указаний. Центральный. Вытрезвитель номер 31 с Павелецкого вокзала доставлен пьяный Акеев Виктор Михайлович 1916 года рождения. Многомиллионная Москва работает, гуляет по летним улицам, катит в метро, троллейбусах и автобусах, загорает на пляжах, стоит в очередях за дамскими сапожками, первыми свежими помидорами, и всюду на всех вокзалах, в парках, станциях метро сотни зримых и незримых, гласных и негласных осведомителей, оперативных работников, гаишников и милиционеров пристальным взглядом окидывают сейчас каждого прохожего и сравнивают с припрятанной в кармане фотографией. И это только внешнее, наружное наблюдение. А помимо этого происходит еще одна работа, совершенно неизвестная широкой публике. Сегодня с утра во всех тюрьмах Москвы и Московской области начальники проинструктировали сотрудничающих с ними заключенных наседок и стукачей провоцировать в камерах разговоры о Семене Гридасове, Пахане, Сале, Куреве и о боксере Викторе Акееве. А вдруг кто-то из зэков видел их, знает их адреса, явки связи. И еще сотни, если не тысячи осведомителей, дружинников получают сейчас фотографии разыскиваемых лиц и проходят инструктаж в отделениях милиции, опорных пунктах, штабах народных дружин. Тем и силен наш советский режим, что при желании можно в кратчайший срок одним приказом привести в действие многотысячную армию осведомителей, дружинников, оперативный состав Министерства внутренних дел, милиционеров, а вслед за ними службу КГБ и, наконец, в аварийной ситуации регулярную армию, и все это в считанные минуты. Можно изолировать, отрезать от внешнего мира любого размера город, области, даже республику. Мышь не пробежит, голубь не пролетит. Сегодня мы со Светловым включили как бы только первую ступень этой системы, но уже Москва стала похожа на решето, сквозь которое в поисках Акеева и Гридасова просеивают сейчас десятки тысяч людей. Неожиданно я услышал...